Глава 18. Новые неприятности. В понедельник, около 3 часов дня, Малышев вернулся из отдела домой. Виталий Семенович и Левицкий целый день прогнозировали следующий шаг убийцы, но у них ничего не получалось. Маньяк, видимо, тоже смотрел телевизор и уже был в курсе, что на него ведется масштабная охота. Поэтому на улицах как-то все стихло, кроме бушующей водяной бури. Положив ключи в прихожей на тумбочку, он прошел в свою комнату. В это время в кармане его пиджака заиграл мобильный. Звонить ему могла только Лиса, мысль о которой его оживила. «Привет, ты дома?» — прозвучал в динамике обеспокоенный голос девушки. «Только вошел. А что у тебя с голосом?» — заинтересовался Андрей. «Слушай, жди меня, я к тебе скоро подъеду, есть разговор. У тебя последний этаж?» «Да, последний», — произнес Малышев и подошел к окну. Дождик омывал подоконник, а немногочисленные пешеходы прятались под своими зонтиками. Через 5 минут на перекрестке появилась серебристая восьмерка и повернула к нему во двор. Андрей приоткрыл входную дверь и принялся слушать тишину в подъезде. Вскоре перед ним возникла запыхавшаяся Алиса. Она была чем-то встревожена и держала в руке мобильник. «Я тебе сейчас такое расскажу», — начала с порога девушка. «Постой, ты с тренировки, что ли?» — рассматривал Малышев ее теннисное одеяние. «Ну да», — бросила Лиска и прошмыгнула внутрь. «Я поставлю чайник, будешь горячий шоколад?» «С удовольствием», — ответила гостья и исчезла в комнате. «Ты не поверишь, Андрюша, пока я была на тренировке, мне позвонил из Москвы какой-то следователь. Миронов, кажется, его фамилия». «Куда позвонил? На мобильный?» – удивился Малышев. «А зачем?» «Да и как он узнал твой номер? Мы ведь только вчера их подключили». «Ну вот, слушай», – сделала глоток шоколада Алиса и продолжила. «Он рассказал мне, что было совершено преступление. Убийство 2 девиц легкого поведения. А телефончики эти принадлежали им», – снова задрожал ее голос. У Малышева после таких слов пересохло в горле, и он нервно застучал пальцами по подносу. Ему стал противен этот аппарат, и Андрей брезгливо отложил его в сторону. «Так что завтра к полудню они собираются за нами приехать». «Кто?» – вопросительно посмотрел он на Лису. «Ну, сыщики эти, московские». «Блин!» – вырвалось у Андрея, и он прошелся по комнате. «А ты меня не разыгрываешь случаем? Сыщики из Москвы! Богатая у тебя фантазия, лисенок. Я чуть не поверил». «Да какая фантазия, Андрей? На, посмотри мои входящие!» – протянула она телефон. Действительно, код города московский. Рассмотрел он первые цифры в загадочном номере. «Значит, это не шутка?» «Нет, говорю же тебе, я им свой адрес дала, так что завтра они будут». Андрей еще немного походил по комнате и снова сел в кресло. «Ничего себе новости!» — произнес он в полголоса. «Ты хоть на меня не злишься, что я предложил тебе эту поездку?» «Да какое там злишься?» — усмехнулась Алиса. «Ты чего?» Она встала и подошла к фотографиям на стене. «Так вот, значит, какой твой дядя. Вы с ним очень похожи». «Знаю», — взял в руки свой телефон Андрей. Он никак не мог поверить в такую необычную историю и пытался найти на корпусе хоть что-нибудь подозрительное. Открыв заднюю крышку и вытащив аккумулятор, Андрей достал из стола большую дядину лупу и принялся более пристально изучать аппарат. Алиса же подошла к окну и посмотрела на свой дом. Она представила себе, как он наблюдает за ней изо дня в день и, наконец-то, решается на активные действия. «Спасибо тебе, что ты есть», – прошептали ее губы. «Ты что-то сказала?» – отвлекся от телефона Андрей. «Нет-нет, ничего», — улыбнулась девушка. «Проводишь меня?» «С удовольствием», — оживился Малышев и отложил аппарат в сторону. Следующий день был холодным и серым. Дождик весь вылился накануне. Ребята стояли во дворе Алисы и дожидались загадочных сыщиков. «Может, они не приедут?» — до сих пор сомневаясь в происходящем, произнес Андрей. И как только он это сказал, в Лисиной сумочке заиграл телефон. «Да-да, это я, Алиса Орлова, Старый бульвар 33, на перекрестке направо, будем ждать». «Ну вот, а ты говоришь, не приедут. Через 10 минут появятся», — улыбалась она. «А чему ты так радуешься? Едем фиг знает куда и фиг знает с кем», — удивлялся Малышев. «Просто я выпила несколько таблеток валерьяны, и, кажется, стало полегче». «Черт с тобой, давай и мне этой своей валерьянки», — пробурчал Андрей и протянул руку. Пролетели 10 минут, и во двор въехала белая «Волга» с синими номерами. Ребята пошли к ней навстречу. Машина остановилась, и из нее вышли двое. Водитель и пассажир. Водитель был полным, низкорослым, с живыми, быстро бегающими глазами. Пассажир же, напротив, высоким, подтянутым и в темных солнцезащитных очках. Формы на них не было, только белые рубашки и серые брюки. «Это вы те самые, по чьей душе мы прибыли?» — металлическим голосом произнес долговязый и широко улыбнулся. «Не знаю, наверное», — сухо ответил Андрей. «То есть вы не признаете своей вины?» — грубым голосом спросил водитель. Алиса с Андреем переглянулись, ничего не понимая в этом балагане. «Да ладно вам! Расслабьтесь! Это мы так! Играем в злого и доброго полицейских! Документы, вещдоки с собой взяли?» — спокойным тоном заговорил мужчина и снял очки. «Да-да!» — закивала молодежь. «Ну вот и славно! Мы инспекторы постовой службы, Антон и Василий. Нас командировали доставить вас в целостности и сохранности. Так что милости просим к нам в машину!» Покидая свой город, Алиса с Андреем печально смотрели в боковые окна. Валерьянка подействовала, но на душе по-прежнему скребли кошки. Малышеву надоела эта тишина в салоне, и он поинтересовался. «А что хоть приключилось такого, что вас за нами прислали?» Постовой Антон затушил сигарету в пепельнице и, выдохнув синий дым в узкую щелку, ответил. «Да мы точно не знаем, не наша специфика». «Понятно», — протянул Малышев и откинулся на спинку сиденья. «А вы-то чего? Умудрились купить телефоны жертв?» — улыбался за рулем Василий. «Как назло именно эти трубки», — ответила Алиса и взяла за руку Андрея. «Бывает», — выдохнул водитель и потрогал свой подбородок. «Да вы не расстраивайтесь так. У нас там много всякой жути крутится. Это еще так, цветочки», — добавил он и включил шансон. Так прошли 3 часа, и перед въездом в столицу их «Волга» остановилась на одном из постов ДПС. «На этом наше с вами знакомство заканчивается», — снова улыбнулся Антон, глядя сквозь темные стекла очков. «Так как передаем мы вас вот тому человеку», — показал он пальцем на мужчину в темных джинсах и синем свитере. «А кто это?» — спросил Малышев. «Уголовный розыск собственной персоной», — ответил Василий и приоткрыл дверцу. «Это, наверное, он мне звонил», — шепнула Алиса, и они покинули машину. «Добрый день! Следователь уголовного розыска Миронов Александр Юрьевич», — представился мужчина и показал им свое удостоверение. Взгляд его пробежал по ребятам, и он пригласил их в машину. «Ну все? Мы тогда здесь больше не нужны?» — засобирались постовые. «Нет», — сухо ответил Миронов и поправил свою кожаную кепку. На вид ему было немного за 30, и вел он себя весьма обходительно. Открыв заднюю дверцу своей десятки, следователь помог сесть Алисе, а уж только потом они с Андреем заняли передние места. «В общем, план такой», — перешел Александр Юрьевич к делу. «Сейчас мы поедем в прокуратуру, где вы дадите свои показания. Когда, как и где приобрели эти сотовые. Ну, в общем, в таком духе. Все понятно». Ребята молча закивали. «Ну а дальше посмотрим, что будем делать». С этими словами он завел двигатель, и они отправились к мощному потоку машин. В районной прокуратуре царила полнейшая тишина. Секундная стрелка часов, висящих на стене, с цоканьем ходила по циферблату, и Малышев, сидя в свежеокрашенном коридоре, ожидал своей очереди. Алиса была уже в кабинете следователя и давала свидетельские показания. «Угораздило же нас купить эти трубки», — вспоминал о тех таксистах-близнецах Андрей, которые так нахваливали им свой непаленый товар. Через полчаса дверь кабинета открылась, и из него показалась задумчивая Лиса. «Тебя вызывает», — еле слышно сказала она и присела рядом. Следователь прокуратуры оказался довольно-таки молод. Ему никак нельзя было дать больше 25 лет, и у Малышева стало легче на сердце. «Чем занимаетесь? Учитесь, работаете?» — начал он задавать вопросы и заполнять протокол. С края стола на свидетеля смотрела парочка фотографий с места преступления, на одной из которых был запечатлен труп девушки, лежащей на берегу водоема. Голову несчастной скрывала вода, а туловище с ногами находилось на суше. На шее жертвы Андрей рассмотрел удавку. Второй снимок содержал подобный сюжет. Только убитая лежала в траве, окруженная пустыми бутылками и одноразовыми тарелками. Орудием преступления также послужила удавка. «Прям как у нас», — тихо произнес Малышев. «Вы что-то сказали?» — оторвался от бланка следователь. «Да говорю, почерк похож на нашего душегуба». «А можно поинтересоваться, фотографии черно-белые, а в действительности какого цвета были волосы жертв?» «Да обе блондинки, правда в париках», — ответил служитель закона и продолжил заполнять бумаги. Но вскоре рука его остановилась, и он, отложив ручку, спросил: «Так чем же похож почерк? Я вас внимательно слушаю». Было уже 6 часов вечера, когда Андрей покинул кабинет следователя. «Слава богу, все кончилось», — обрадованная Лиса бросилась к нему на шею. «Думаю, что еще не все», — тонул он в ее серых глазах. «Завтра с Мироновым поедем на этот рынок, попытаемся отыскать тех барыг. Вот тогда все». «Ясно», — устало выдохнула девушка, и они пошли к выходу. «Слушай, как же тебе идет этот плащ?» — отпустил комплимент Малышев. «Ты в нем такая, такая...» «Какая?» — обернулась Алиса. Ее глаза вопросительно горели, а темные брови, сделав красивый изгиб, замерли. «Очаровательная!» — успел договорить Андрей, как в дверном проеме появилась фигура Александра Юрьевича. «А я за вами! Отвезу вас в гостиницу, а завтра продолжим, лады?» «Угу!» — протянули в ответ ребята и послушно проследовали к его машине. Гостиничный номер был скромным, но вполне уютным, чтобы скоротать в нем одну ночь. 2 отдельных кровати, ковер на полу и журнальный столик составляли его интерьер. «Боже, как же я устала!» — плюхнулась Лиска на одну из кроватей. «Знаешь, отдала этот телефон, и не жалко. Особенно после таких фото он мне и даром не нужен». «Это точно!» — мрачно протянул Малышев, вешая свой пиджак на спинку стула. Даже аппетит весь пропал. «Ну да, у меня тоже», — согласилась Алиса и снова оказалась в вертикальном положении. «Послушай, будь столь любезен, пока я принимаю душ, закажи мне чашечку сладкого чая. Кроме него, я думаю, вряд ли что-то смогу съесть сегодня». «Буду любезен», — рассмеялся Андрей и направился к двери. Он не стал беспокоить обслугу и на лифте спустился в буфет. Жизнь здесь кипела. Играла легкая музыка, которую разбавлял шум столовых приборов. «Да», — думал про себя Малышев, — «закончится вся эта неприятная история, и мы с Лисой обязательно куда-нибудь отправимся. Отдохнуть, развеяться». Вернувшись в свой номер, он застал ее уже спящей. «Быстро, однако», — ухмыльнулся Андрей и поставил тихонько поднос. Ночь пролетела мгновенно. И в 9 утра, как и было условлено с Мироновым, ребята стояли у парадного входа гостиницы. «Будь любезен», — смеялся Малышев, изображая Алису. «Закажи мне сладкого чаю». «Ну, принес. И что же я слышу? Только тихое сопение, и все». Спящая красотка оказалась весьма молчаливой. Его монолог прервала подъехавшая 10-ка следователя. «Доброе утро», — приветствовал он молодежь. «Как отдохнули? Каков настрой?» «Спалось неплохо, настроение боевое. Хотелось бы поскорее со всем этим покончить и поехать домой», — ответил ему Малышев. «Понимаю», — одобрительно закивал Миронов и жестом пригласил их в машину. По пути к радиорынку он немного проинструктировал везучую парочку. «Спокойно прогуляемся по рядам, а там, глядишь, и наткнемся на ваших таксистов», — рассуждал Александр Юрьевич. «Ха! Вот же везение!» — вырвалось у Малышева. «Ты чего, увидел кого-то?» — заинтересовался Миронов. «Так вот же они! Прямо перед нами едут!» — обрадовался Андрей от такой удачи. «Уверен? Знаешь, сколько здесь таких желтых волк? 1000!» «Да нет, это точно они! Я запомнил эту здоровенную вмятину на багажнике, такая ржавая!» «А я их грязный номер! Видны только 2 первые цифры, 7, 3 и все!» «Я еще подумала, как же они по Москве так ездят?» — оживилась на заднем сиденье Алиса. Миронов взял в руку рацию и произнес какие-то кодовые позывные. Из динамика раздалось хриплое «Принято». «Волга» же включила правый указатель поворота и свернула в проулок, не доезжая до основной территории рынка. «Ну вот, собираются на то самое место, где мы у них и отоваривались», глядел, не отрывая взгляда от удаляющейся машины Андрей. «А мы за ними не поедем? Вдруг они куда-нибудь денутся?» переживала Алиса. «Нет, подождем, пока эти близнецы, как вы говорите, займутся своим ремеслом». «Волга» запарковалась прямо на пешеходной дорожке. Из нее вышли двое мужчин, похожие друг на друга, как две капли воды. «Действительно, близнецы», — оживился Миронов. «Ну, слава богу, они», — выдохнули облегченно ребята. Таксисты осмотрелись по сторонам и подошли к помятому багажнику. Что-то между собою обсуждая, деляги открыли его и достали черный пакет. «Вот, а мы вам что говорили?» — ликовала Алиса. «Вперед!» — быстро бросил Миронов, и они отправились к этой парочке. Заприметив недавних покупателей, близнецы заулыбались. Видимо, мужчины хорошо их запомнили, особенно Лиску. «Добрый день! Какие люди! Вы снова за телефончиками? Или вам что-то еще понадобилось?» «Что-то еще?» — начал сходу Малышев. «И что же вы желаете?» — одернул свою кожаную жилетку один из барыг. «Эти ребята, впрочем, как и я, хотели бы знать, где вы взяли вот эти мобилы?» — напористым тоном проговорил Миронов, держа в руке два запакованных в пластик аппарата. Близнецы мгновенно переглянулись, и хитрющие улыбки на их лицах растаяли, как первый снег. «А ты еще кто такой? Мент, что ли? Если нет, то валите отсюда по-хорошему!» «Спокойно, спокойно! Зачем же так кипятиться? Вот мое удостоверение!» — показал им милиционер красные корочки и представился. «Следователь уголовного розыска Миронов Александр Юрьевич». Мужчины еще раз переглянулись, и от их игривого настроения не осталось следа. Особенно, когда к ним подошли двое автоматчиков в форме. «А что, собственно, вообще происходит? Мы ведь ничего противозаконного не совершали!» — лепетали братья. «А в пакете у вас что? Небось, полон краденой техники? Или еще чего хуже? Мобилами с мест преступлений. К примеру, таких тяжких, как убийство», — ледяным голосом говорил Миронов. Глаза близнецов наполнились неподдельным страхом. «Убийство?» — пробурчал мужчина в жилетке и мимикой снова попытался изобразить полнейшую озадаченность и непонимание происходящего. «Да ладно отпираться теперь», — бросил недовольный взгляд на своего братца второй. «Говорил же тебе, не бери ты эти трубки, от него за километр холодом веяло». «Так, все понятно. Вы те, кто нам нужен», — перебил его сыщик. «Сейчас же едем в прокуратуру, и вы все там подробно рассказываете. От этого теперь зависит ваша дальнейшая судьба». «Да чего там рассказывать? Мы его сами толком не запомнили. Одет был в черный балахон. На глазах солнцезащитные очки. В руках, кажется, ничего не было, кроме этих мобильников. Вот и все». Только дергался он все время. «Ну мы и подумали. Наркоман. На дозу ищет. А что произошло-то, начальник?» «Так. Этих в прокуратуру. Пусть все под протокол излагают». Командным тоном распорядился Александр Юрьевич и повернулся к ребятам. «Ну вот и все. Как говорится, обстановка прояснилась, и ваше присутствие здесь больше не требуется». «Как это замечательно!» — обрадовалась Алиса и взяла за руку Андрея. «Значит, мы свободны?» «Несомненно», — произнес Миронов и добавил. «Телефоны эти, если будет желание, сможете забрать только после суда, не раньше». «Я думаю, что оно у нас не возникнет», — рассмеялся Малышев. «Рад был с вами иметь дело, вы очень приятная пара. А сейчас, извиняюсь, работа. Еще раз спасибо за содействие, и, кстати, могу вас подбросить до вокзала. Вы как?» — предложил Александр Юрьевич. Алиса с Андреем посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Нет, спасибо, конечно, но мы как-нибудь сами. Прокатимся на метро, а там и на электричку до дома сядем». «Ясно», — решительно произнес следователь и, пожав на прощание обоим руки, поспешил за автоматчиками. «Ну вот и все, Лиска. Больше не нужно пить валерьянку и ожидать какого-нибудь подвоха. Обхватив за талию девушку, он поднял ее перед собой. «Ты чего это, Андрей? Я же задохнусь! Опускай назад!» Умоляла и хихикала Алиса, бесполезно болтая в воздухе своими ножками. Мимо проехала милицейская «Газель», в которой из-за занавески на них печально смотрели близнецы.